Мечты о прошедшем на минуту осветили мрак страшной действительности, представшей глазам. Ноги мои подкашивались. Я сама не узнавала своего голоса, когда спросила, куда мне идти. Тот, кто не видел таких картин, тот может и не поверить. С первого шага охватило сознание присутствия нечистого духа. Да, именно нечистого во всех смыслах. Такой грязи, что была перед глазами, никогда не забуду. Сколько было пережито за 25 лет. Если Господь приведет, постараюсь все описать. И условия ужасной жизни, и голод, и холод, и страх. Но в то время это было вновь. И казалось столь невероятным, что думалось, не во сне ли все это, или я лишилась рассудка. Весь пол заплеван, покрыт грязными бумажками, шелухой от подсолнухов, и мало этого, приходилось выбирать места, чтобы не запачкать обуви. В номере, куда меня провели, было то же самое. Встретили меня несколько человек, если их так можно было назвать. Комиссаром ЧК был здоровый краснощекий матрос в белой грязной матросской рубашке с расстегнутым воротом и большим красным бантом на плече. Рукава у всех засученные, все страшные, словно дикие звери. Нет, звери правы, те лучше. Я больше всего испугалась матроса, но, к удивлению, в нем одном проявилось какое-то чувство, похожее на жалость ко мне. Много, очень много нужно было силы воли, чтобы не выдать своего страха перед ними и казаться спокойным. Но ведь судьба моих не только старших двух сыновей, но и остальных детей зависела от воли и была в руках этих людей. Меня спросили, почему я уехала из Ярославля. Но как спросили? Я ответила, что все потеряла во время пожаров и, не имея средств к дальнейшему существованию, решила, что в небольшом посаде я легче чем-нибудь заработаю и что буду близко от мужа и родственников, живущих в Москве. На это в ответ несколько голосов закричало с угрозой: «Немедленно убирайтесь со всеми вашими детьми и кто еще при вас обратно в Ярославль». Пришлось просить разрешения остаться ввиду безвыходности положения и невозможности оплатить обратный переезд и нанять в сгоревшем городе помещение. По адресу моему была применена самая невозможная брань, требования и угрозы, когда вдруг матрос заявил: «Бросьте, товарищи, чего ее мучить, может, она и не сделала ничего. Пусть ее семья остается пока здесь». И, обратившись ко мне, сказал: «Если вы докажете нам бумагой от властей Ярославля, что ваши сыновья не участвовали в восстании, то, может, я вам разрешу поселиться здесь, в посаде». Господь, как всегда милосердный, осенил меня мыслью, и я ответила: «В Ярославле никому не известно, где были в это время мои сыновья. Как вам объяснил сын мой Николай, они были в Саратове, куда ездили за мукой, и ничего о восстании не знали. Прописаны они были в волостном правлении, которому подлежала дача, где мы жили, и дать сведения о них может только волостной старшина». Я понятия не имела ни о каком волостном правлении, ни о том, действительно ли дача была в его ведении. «Поезжайте немедленно и приведите документ, подтверждающий ваши и ваших сыновей показания». Пришлось оставить детей. К счастью, было молоко, и я не боялась, что они пропадут с голода. Поехала в Ярославль и прямо прошла к владельцу дачи, который нас выручил, отдав ее нам. Он радостно меня успокоил и приободрил, сказав, что старшина и писарь, от которого все зависит, его приятели, и за деньги, конечно, дадут какое угодно доказательство. Он нанял для меня за большие деньги подводу, так как в разрушенном городе это было очень трудно. Вложил 25 рублей в конверт с письмом, и я уехала в Волость. за 18 верст от дачи. Что это была опять за поездка? Лес, как я писала, местами на десятки верст непроезжий, непроходимый за болот. И так как была уже поздняя осень, то проложенная по гатям трудно проезжая летом дорога несколько раз грозила нам неминуемой гибелью. Но проехали благополучно, добравшись до правления. 25 рублей имели свое действие, я немедленно получила удостоверение за печатью волосного старшины. Владелец подвода отказался ехать по той же дороге обратно и должен был сделать объезд за 70 верст. Что было делать? Волость на берегу Волги, пассажирские пароходы не ходят, но, может быть, остановится какой-нибудь запоздалый буксир или торговый пароход. Положилась на волю Божию и села на берегу. Часа через два показался пароход общества Кашин и остановился недалеко от берега. На лодку, сгрузившую какую-то кладь, меня взяли, и я на пароходе добралась до Ярославля, а оттуда по железной дороге в Лавру. Надо сказать, что сын мой Николай решил во что бы то ни стало уехать на юг, чтоб вступить в Белую армию. Решено было, что на следующий день он уезжает. Ох, как тяжело было все это мне! Но я соглашалась на расставание, сознавая в этом святое дело перед Родиной. Старший мой Сергей был не приспособлен к житейским трудностям, но Николай был моей поддержкой и помощником. Утром на другой день по приезде я пошла в исполком, исполнительный революционный комитет, и вручила привезенное удостоверение. Его взяли, прочли, и затем подают мне бумагу и говорят: «Согласны вы подписать?» Содержание ее было следующее. Я, ниже подписавшаяся, даю сию расписку в том, что если один из моих сыновей уйдет в Белую армию, то я буду расстреляна. Я подписала и через час проводила своего Николая на поезд, который навсегда увез его от меня».